Глава четвертая. Попискивание, оказавшееся мелодией песенки Гвен Стефани, доносилось из мобильника убитой девушки. Сигнал был выставлен на 5:32 утра. Элли проснулась за 32 минуты до этого времени. Через час и 28 минут должен был начаться ее рабочий день в 13-м участке. Какое значение имело это время для неизвестной девушки? Возможно, по понедельникам она предпочитала вставать именно в 5:32, а, может быть, так она напоминала себе, когда нужно вернуться домой в воскресную ночь или принять лекарство, а может, погулять с собакой. И чего бы она не выставила этот сигнал, в 5:32 девушка уж была мертва, и звонок помог лишь одним, тем, что привлек ее трупы трех бегунов. Эллиному напарнику потребуется не меньше 20 минут, чтобы добраться до места преступления от своего дома в районе Бруклинской высоты. Теперь ей следовало убедить, что этот путь он проделает не напрасно. Первым из патрульной машины вышел полицейский, занимавший пассажирское сиденье. С виду типичный новобранец, сильный, с детским лицом, энергичный, коротко стриженный. В другое время такой наверняка завербовался бы в армию, а теперь, небось, мама его отговорила, и он пошел в блюстители закона. Патрульный направил фонарик на убитую девушку. По его реакции Элли догадалась, что труп он видит впервые. «О, Боже!» — он рефлекторно схватился за живот. «Всем слабонервным! Блевать там!» Элли указала на Джесса, который, как было велено, стоял поодаль, глядя на реку и глубоко дыша. «Детектив Хэтчер, убойный отдел Южного Манхэттена. Мне нужна ваша рация». В отделе по расследованию убийств Элли проработала всего неделю. И до сих пор, так сказать, осваиваясь, ей приходилось ли помогать новому напарнику, зачищать хвосты в старых делах и подстраховывать другие команды. И вот теперь она наткнулась на труп этой бедняжки прямо на территории Южного Манхэттена. Из всех полицейских Элли первая оказалась на месте. Хотя она детектив. Если она сейчас не ухватится за это дело, значит, не заслуживает нового назначения. Патрульно оторопела, моргал, глядя на Элли. Сначала обезображенное тело, а теперь пропотевшая женщина в футболке и трениках нахально требует у него рацию, но... Зато напарница молодого полицейского... Выбравшись с водительского места, сразу нашла нужные слова, которые никак не мог подобрать парнишка. «Я запрошу подтверждение», — заявила она, поднимая руку к микрофону, закрепленному у нее на плече. «И никто не должен пользоваться нашими рациями. Простите, мам». Элли кивнула. «Эта женщина хороший полицейский. Возможно, этот труп первый для нее. Все зависит от того, на каком участке ей приходилось работать». Но она отлично держалась. Лучше, чем мой партнер. Она бегло взглянула на тело, а затем внимательно смотрела всех присутствующих. Три бегуна, бродившие туда-сюда. Потная женщина, требующая рацию. Растерянный, долговязый парень, стоящий у воды. «Проследи, чтобы этот парень никуда не делся», — велела она партнеру. «Да, она определенно хороша». Из всех, кто здесь оказался, Джесс был единственным объектом, которого зарегистрировал бы радар любого полицейского. А попросив молодого коллегу составить ему компанию, она позволила, очевидно, нервному патрульному отойти подальше от тела. «Вы правы», — согласилась Элли, примирительно поднимая руки. «Свяжитесь с вашими. Но скажите, что убойный уже здесь. Жетон 27990. Хэтчер. У них записано как Эльза». Она слушала, как женщина-полицейский передает информацию. «Они в парке Истривер, южнее улицы Хаустона и севернее теннисных кортов. У них 10-29-1. Стандартный десятичный код. 10-29-1 обозначает следующее. 29 уже совершенные преступления, 1 убийство». По всей стране коды постепенно вымирают, сменяясь обычным языком. Министерство национальной безопасности дошло до того, что заставило полицейское управление Нью-Йорка обучить сотрудников такому вот языку, что, как они предполагали, должно облегчить совместную работу различных служб в случае экстренной необходимости. Однако для ПУ Нью-Йорка идея восьмичасового тренинга стала очередной возможностью высмеять федералов. Десятичный код – код, используемый полицейскими операторами личных радиостанций в Соединенных Штатах. Разработан в 1937 году Ассоциацией официальных представителей коммуникационных служб Организации общественной безопасности. Первый слог сообщения часто бывает непонятен, поэтому слово «10» в начале каждого сеанса связи дает больше шансов услышать самое важное. «Нам все-таки нужна скорая», — постановила патрульная. Бригаду неотложной помощи можно было вызвать обычным звонком по 911, но в последние дни на скорую держался большой спрос, а потом она проезжала гораздо позже патрульных. Вызов на убийство означал, что сюда прибудут криминалисты и судмедэксперты. Они-то и нарушат уединение на эстривер. Элли жестом поторопила патрульного. Та проверила номер Эллиного жетона и сообщила диспетчеру, что детектив за дело убийств уже на месте. «Скажите им, что Джей Джей Роган тоже едет сюда», — добавила Элли. «Джеффри Джеймс Роган, мой напарник. Пусть внесут наши данные. Нет необходимости вызывать кого-то еще». Женщина повторила информацию. Элли удовлетворенно кивнула и направилась проведать Джетса. «Я вижу, что вы уже познакомились с моим братом», — обратился она к юному патрульному. «Он не так опасен, как кажется». Джесс вскинул руку, оттопырив большой палец и нацелив указатель на полицейского. «Оказывается, твой соратник — настоящий фанат собачьей площадки». Так именовалась рок-группа Джесса. Их самыми крупными концертами были выступления в кабаках Вильямсбурга, вмещавших не больше десятка столиков, и случайные вечера на открытых площадках Манхэттена. Назвать собачью площадку многообещающей группой значило бы серьезно понизить рангом команды, которые действительно карабкались по лестнице славы. «Я знала, что кто-нибудь любит их не меньше, чем я», — сказала Элли. «Да, мир тесен», — полицейский воодушевленно улыбнулся. Джесс поверил ему, однако Элли заподозрила, что радость у патрульного вызвала скорее возможность поговорить о чем-то более приятном, чем только что увиденный труп. Она обернулась на шум мотора и увидела второй сине-белый автомобиль. «Вас не затруднит подбросить моего брата домой?» «Капра?» — спросила Элли. Сощурившись, она все-таки прочитала именной знак патрульного. «Мне кажется, сегодня утром его сердце уже достаточно потренировалось». «Конечно, без проблем. Он передаст вещь, чтобы я могла переодеться, и остальную экипировку, если вы не против, конечно». «О, ну да». Капра глянул на свою напарницу, словно беспокоился, как она к этому отнесется. Сначала его чуть не стошнило на труп. «Теперь ему дают задание». «Мне действительно нужна экипировка», — сказала Элли, проследив за его взглядом. «Я ей скажу, что это моя просьба». Она тронула брата за плечо. «Поспи немного, я позвоню тебе позже». Элли взглянула на часы. 5:45. 45 минут назад Джесс запустил кроссовку ей в голову. 34 минуты она засекла время, выходя на пробежку. А 13 минут назад впервые раздался рингтон, песенка Гвен Стефани. Она посмотрела на девушку, брошенную на кучу строительного мусора. Если бы Элли не прервала пробежку, это дело ушло бы кому-то другому. Кто-то другой сообщил печальную новость семье. Кто-то другой неубедительно пообещал бы, что сделает все возможное и найдет преступника, сотворившего такое с их дочерью. Но она не побежала дальше. Она заставила патрульную назвать ее имя по рации. Это ее дело. Она отвечает за эту девушку. Пришло время выяснить имя неизвестной. В 60 метрах оттуда, на другой стороне шоссе Истривер, возле жилого дома на улице Манжана, стоял синий Форд Таурус. Мужчина за рулем наблюдал, как подъехала вторая патрульная машина, за ней неотложка, с включенной сиреной и проблесковым маячком. Две машины с четырьмя полицейскими приехали раньше медиков. Это была какая-то нелепость. Хорошо, что девушку уже не спасти. К Первая патрульная машина, выехав из парка, направилась к северу по шоссе Рузвельта. Впереди коп, сзади штатский без наручников. Все остальные пока в парке. Ему хотелось остаться и посмотреть, как дело пойдет дальше. Но он знал, что вскоре полиция начнет прочесывать округ. Он повернул ключ зажигания. Цифровые часы на торпеде показывали 5:46. Он настроил радио. До программы Говарда Стерна еще 14 минут. 5:48. В 35 километрах восточнее парка, в Майонелли на Лонг-Айленде, Билл Харрингтон резко открыл глаза. Разносчик газет снова промахнулся. Вместо того, чтобы попасть на крыльцо, тяжелый сверток угодил под окно его спальни. Тело казалось липким. Билл откинул одеяло и с удовольствием ощутил холодок на босых ногах. Ему снилось Робби. Сон начался на заводе Алкоа под Питтсбургом. Он давненько не был там. Ведь это Пенни настояло, чтобы после выхода на пенсию они поселились на Лонг-Айленде. Но 25 лет своей жизни он плавил и лил сталь на этом заводе. По 5 дней в неделю. И по большей части это время было счастливым. Во сне он вошел в знакомую комнату отдыха для сотрудников, однако оказался у старого кухонного стола, служившего Харрингтоном с незапамятных времен. В тот день Робби исполнилось 6, а Дженни было всего 12. Однако она выпросила позволение испечь торт лишь с минимальной помощью мамы. Торт вышел комковатый и кривобокий, покрытый коркой подозрительной зеленой глазури. Однако Робби, казалось, ничего не заметила. А вот она. Коленки стоят на виниловой обивке кухонного стула, локотки упираются в стол, светлые волосы зачесаны назад и убраны под розовую бумажную корону именинницы. Девочка нетерпеливо поглядывает на 6 горящих свечек. А Билл, Пенни и Дженна выводят последнюю строчку поздравительной песенки, чтобы продлить волнительное ожидание. Билл улыбнулся во сне, когда Робби зажмурилась, набрала побольше воздуха и осторожно выпустила его на каждую свечку. «У меня получилось, папа!» Я сдушила. «Все, как ты учил, мое желание правда исполнится». «Тебе придется подождать, чтобы узнать это, Робби. Но помни, о нем никому нельзя рассказывать». Во сне Робби слезла со стула и вышла из кухни туда, где, по его представлению, несколько минут назад находился завод. Билл пошел следом, желая побыть с девочкой еще немного, но было уже поздно. Он нашел ее такой, как увидел в последний раз почти 8 лет назад, обнаженной на железной каталке, покрытой простыней. Все последующие годы Билл ловил себя на том, что думает о младшей дочери. Он никогда не считал, насколько часто это происходит. Наверняка не меньше раза в день, обычно даже чаще. И как раньше, когда Пенни была еще с ними, и Дженна жила неподалеку. Билл порой просыпался от снов, переходящих в кошмары. Однако очень давно воспоминания о Робби не были настолько яркими.